Эпилог. Вот так и закончилась моя заграничная эпопея. Теперь я дома. А дома, как говорят, даже стены помогают. А еще я встретил собрата по... Хотел сказать, по несчастью, но это далеко не так. Я как раз свое счастье нашел. Да и второй путешественник в прошлое вовсе не выглядит несчастным. Что будет дальше, я даже не представляю. Но не зря нас двоих судьба занесла в это страшное время и свела вместе. А значит, все еще впереди. Текст читал Максим Галишников.